У него время не тратилось напрасно. Оно у него было использовано очень продуктивно, на все 100%. Именно, и он единственный показал, что время – это благодать, самая настоящая милость. Мы еще не все получаем во времени. И мы все получили. Но тратим мы это время не совсем так, как надо. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня могли обратить внимание на наши слова и никогда не говорили перед Богом «это ошибка». Почему? Почему? Потому что написано «оскверняется все тело языком», да? Вы помните одного великого пророка? Это Исаия был. Я почему об этом говорю? Потому что это проблема номер один и у нас. Потому что Священное Писание говорит, язык из людей никто обуздать не может. Это большое зло. И говорит, воспаляется от преисподней. Такая большая температура, наверное, выше атомной. Вот почему так больно, потому что языком можно обжечь сильно. Он воспаляется от гиены, а там еще расплавлено. А там еще кипит в этом огне. И даже Исаия, 6 глава Исаии. Вы помните, когда он видел Господа? Там серафимы летали, я не цитирую, это 6 глава Исаии. То вы помните, что он сказал в присутствии Божьем? Горе мне, погиб я. Он не говорил, потому что я вор. Или я такой-такой, у меня руки грязные, у меня тот, это все нормально было. Но что он сказал? Ибо я человек с нечистыми устами. И живу также среди народа, тоже с нечистыми устами. И глаза ему видели царя Господа Саваофа. Вы помните, после чего Господь стал с ним иметь дело? Когда прилетел один из серафимов, взял клещами горящий уголь жертвенника, коснулся уст его и сказал, вот это коснулось уст твоих, и грех твой очищен. И только после этого раздались на небе слова. Кого мне послать? Или кого нам послать? Кто пойдет для нас? И только после этого Исаия сказал, помните, что он сказал? Вот я, пошли меня. Я не буду идти по этой линии, это особая линия, линия благовествования, линия благовестников, которые должны быть уста чистые. Там есть свои секреты в этом благовествовании. Но я буду говорить именно вот по этой теме о соответствии нашего внутреннего содержания нашим словам. Почему именно вот так Господь поставил дело? Что прогневается на слово, а разрушит дело. Это очень важная, так сказать, линия важная в нашей жизни, чтобы мы ее могли проследить. Вы знаете, что в нашем сердце очень много бывает мыслей. И Библия об этом говорит, что помыслы в сердце человека – глубокие воды. Но разумный человек что делает? Он их вычерпывает. Но вы заметьте, он не все вычерпывает. Он вычерпывает то, что он считает ненужным, и оставляет то, что он посчитал нужным оставить у себя. И представьте себе, почему Господь сказал так, наблюдая за разницей между сердцем и нашими устами, нашими словами. Вся причина в общем, когда мы говорим слова определенные, то тут же даем себе имя, и Господь свои определения на нас распространяет. В зависимости от того, кем мы оказались перед Господом. Вот почему написано, от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Я приведу на память один пример. Анания и Сапфиры. Вы помните, что это был первый случай такого сильного поражения Господом за ложь. Вы знаете эту историю древнюю. Настолько горели первые христиане сильно, они, значит, имение свое продавали, ложили к ногам апостолов, сами шли, совершали труд – а питались только сколько надо, а о многом не заботились. Анания с Сапфирой тоже захотели быть как все. Но сердце их было не готово к этому. Вот они продают имение, взяли определенную сумму и решают. Давай оставим немножко. Вот это вот отдадим, а это оставим у себя. Они имели полное право сделать так. Их вообще никто не заставлял продавать. Они могли вообще не продавать. И никто их не упрекнул бы. Но они решили продать, прикрыть немножко свое внутреннее содержание, чтобы быть как все. А все были в хорошем настроении, благодать действовала, милость Божия совершала работу, и они хотели быть такими. Приходит и приносит. А Господь открыл Петру, что они солгали Духу Святому. Смотрите, Петр спрашивает, за столько ли вы продали землю? Мужу ставит вопрос. Вот короткое время после поставленного вопроса, это были секунды какие-то, решалась судьба Анании. Если бы он сказал, продали за столько, себе оставили вот столько, остальное принесли, никаких вопросов не было бы. Но не за столько ли продали землю? Да, за столько. Брат Анания, зачем ты допустил сатане вложить в твое сердце мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богом. Вы знаете, что вот эти слова стоили? Да, за столько. А Бог, видя истину, и то, что сказал Анания, ты лжец. Вот в чем было дело. Ты лжец. После приходит жена. Тот же самый вопрос. За столько ли вы продали землю? Петр не сказал. Сапфира, ты лгунья. Он так не сказал? Нет. Он ставит вопрос. За столько ли вы продали землю? Решается еще одна судьба. Если бы она сказала, да, продали за столько. Столько оставили, столько отдали, нет вопросов. Ну и ответ был, да, за столько. Господь говорит, лгунья. Вот почему Писание говорит, Бог прогневается на слово и разрушит что? Дело. А ведь Бог грешников не слушает. Вы согласны с этим словом? Ну так написано. Но кто творит волю его, того слушает. А теперь давайте подумаем. Вот на основании этого стиха, который я прочитал, базу, которую подбил, сколько раз в нашей жизни было так, когда мы думали одно, а говорили совершенно другое. Что Бог мог сказать в то время после ваших и моих слов? А он то видит, что есть внутри, и что высказали. Наверное, после сегодняшнего разбора будете, во-первых, думать так, что надо, а после и говорить будете думать, что надо. Но, а кому хочется 100 раз на день видеть разногласия между сердцем и устами и носить имя, не знаю какое. Но Бог знает. Сколько раз было в жизни, я слышал такое, сегодня хочу просто повторить. Ай-яй, а моя сестричка, а как я довольна, что я тебя встретила, сама думаю, почему я этой дорогой пошла. Надо же тебе. Что вы думаете, Бог может сказать на эту тему после таких слов? Лицемер. Кто тебя тянет за язык, говорит. Кто тебя заставляет лгать. Ну, поприветствовала, да и пошла. Ну, зачем тебе рисовать неизвестно что? А сколько раз в семье? Говорит одно, а делает другое. Даже не один раз, наверное, было. Вы скажете, ну, хорошо. Но есть же люди, которые действительно что думают, что и говорят. Да, есть такие. И они обычно говорят так. А я такой. Я что думаю, то и скажу. Это называется великим подвигом в жизни. Но вы знаете что? Если вы грубые и неправильно думаете, то было бы умнее подумать, говорить или не говорить. Тогда Бог назвал бы после молчания разумный ты все-таки, что ты подумал. А если ты внутри бурлит, да и выразил это по-грубому, то что Бог скажет? Грубиян! 100% грубиян. Внутри грубиян и снаружи грубиян. Правда, лицемера нет, а радости-то мало. Вы понимаете, о чем я веду речь? Вот почему после наших слов Бог выносит определение и говорит, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Бог прогневается на слово и разрушает дело рук. И мы, наверное, не один раз замечали в нашей жизни, когда вроде бы ты ничего и не сделал такого, а все с рук валится, да? И думаешь, ну откуда? Ну почему это такое? Оказывается, когда есть разногласия серьезные между сердцем и устами нашими, то оно, как правило, выливается в определенный рода грех. И Бог тогда должен привести в чувство человека, чтобы довести начатую работу до конца. Поэтому Писание здесь и говорит. Я немножко чуть-чуть вышел вот с этой темы, которая более конкретная здесь. Но это одна тема. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Я сегодня уже не говорю о том, что надо веровать, что Бог его воскресил из мертвых. Я один раз напоминал уже сегодня, еще раз напомню, что одним из важнейших элементов проповеди апостолов было воскрешение из мертвых. Потому что если не верить в воскрешение мертвых, тогда все наши старания теряют всякий смысл. Тогда Павел говорил, если мертвые не воскресают, тогда говорит, зачем это вы так стараетесь? Тогда давайте жить по другому принципу. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Это будет разумнее. И, наверное, надо будет принять другой принцип. Делай преступление, но не попадайся. Сегодня так и говорят. Говорят, мы тебя судим не за то, что ты украл, а за то, что ты попался. Сегодня все крадут. Но мы еще не можем жить по этому принципу. Потому что мы знаем, что будет воскрешение мертвых. И смерть не является избавлением и не снимает с нас ответственности. Не понесем наказание здесь, на земле, то придет время, Господь восстановит и будет все равно давать отчет, отчитываться. Но это та тема или та линия, о которой я говорил не один раз, но сегодня хочу напомнить, что мы все-таки очень сильно наблюдали за своими устами. Вы знаете, я недаром говорил, самое сильное оружие – слово. И если вот эти плотские оружия или инструменты наказания, они бьют по плоти, то словом бьешь по духу, по душе. Душа может быть больная от слова сказано, потому что яд может проникнуть туда. И вы помните, что Соломон говорил однажды в притчах, он сказал так – что дух переносит немощи плоти, а пораженный дух кто может подкрепить? И вот как раз то слово, оно бьет по нашему духу. Это уже из области духовной битвы. И я хотел бы сегодня еще раз напомнить, правда, я опять выхожу с той конкретной темы, которая послана к римлянам, но очень хорошо. Смотрите и наблюдайте своими устами, что вы говорите, что вы направляете. Ведь слова, даже иногда у верующих попадаются, когда проклинают, а чтоб тебе так, а чтоб тебе так. Бывает такое? Бывает. К сожалению, бывает. И вы знаете что? Оно не пройдет бесследно. Я вам должен сказать, или не я должен сказать, а напомнить, что написано в Библии, что незаслуженное проклятие не сбудется, правда? А заслуженное? Об этом уже надо думать и серьезно думать. Может быть, я об этом говорил, Но иногда, когда вот иногда вскользь брошена какая-то истина, и если она в контексте с темы, то она как-то очень, так сказать, ну, глубже ложится на сердце и усваивается сильнее. Я вот в процессе молитвы за освобождение встречал именно такие случаи, когда одержимые через проклятие родительские. Родители это сделали. И одной из сестер я задал вопрос: скажи, а когда мать тебя проклинала, то это было заслужено? Она говорит: конечно, говорит, заслужено. Заслужено. Но главное, что-то мать сделала. Вот в чем причина вся. Потому что если не заслужено, не сбудется. Вы проклинайте сколько хотите. Это, как мы сегодня говорим, будет до потолка эти проклены. А если оно заслуженное, вы знаете, через проклятие, через слова начинает действовать дух злой. Вы помните время Гедеона? Там очень интересный случай описан. Но должен сказать, напомнить для тех, кто, может быть, меня слушает, но не впервые, может быть, эту мысль я не высказывал. Она заключается вот в чем, что когда мы говорим, что закон Моисеев отменен, то это не значит, что духовные законы, которые описаны в Ветхом Завете, отменены. Они не отменены, их никто не отменял. Закон Моисеев отменен. А духовные законы, законы проклятия, они действуют. И потом обращайте внимание на слова, которые вы говорите. И кому вы их направляете. Ну, для подтверждения я напомню вам, что Господь наказал женщину болезнью в родах, правда? Болезни будешь рождать детей. Прошло время совести, болезни рождали детей. Во время закона Моисеева болезни рождали детей. Сегодня время благодати, а женщины как? Болезни рождать детей или без болезней? Болезни. Употь лица, то больше есть хлеб. Это отменено? Ну нет, это духовные законы. Или черни и волки произносит она тебе. Это отменено? Но нет. Другое дело, что вопрос спасения от проклятия поднят на верхнюю планку, на самую большую высоту, через круг Христа, через веру. Это другой вопрос. Чтобы нам спасти от законов проклятия. А они-то действуют. Я вам приведу пример с Гедеоном. Вы помните, я полностью его не рассказываю. Но у него там был сын наложницы Авимелех. И когда Гедеон умер, то он возмутил жителей Шихема, подговорил их. Ну что, говорит, поставьте меня царем, я ж кость ваша и плоть ваша. Вам будет проще, чем эти 70 сыновей Гедеона будут, или Яровал, он носил имя, или я один. И знаете, что он подговорил, они согласились. Они убили, Авимелех убил этих 70 сыновей на одном камне. Помните, это серьезное преступление было. Он убрал всех своих конкурентов. Вы помните, что дальше было? Прожили несколько, каждый через 3 года. Бог послал злого духа между жителями Шихема и Авимелехом. А какая причина? А вы помните, Иофам спасся, стал на горе Горизим однажды, ввиду всего народа, и произнес притчу. Это притча о том, как деревы в лесу избирали царя. Помните эту притчу? К смоковнице подходили, к виноградной лозе, все отказывались, а Терновый сказал: я буду царем. И Иофам сказал: если по правде вы подставили Авимелеха царем, то покойтесь под его сенью. А если нет, то пусть будет огонь от жителей Шихема и пожжет Авимелеха. И пусть будет огонь от Авимелеха и пожжет жителей Шихема. Помните? Это было проклятие. И вот 3 года ничего заметно не было. Через 3 года Бог допускает злого духа и начинает восстанавливать одних против других. Вы знаете, кто открыл эту щелочку? Словами своими, Иофам, духу злому. То, что Бог послал, Бог контролирует. И помните, там есть финал, где написано коротко и ясно. Чтобы таким образом исполнилось проклятие Иофама, который он произнес. Они его заработали за убийство. Поэтому, если сегодня мы обращаем внимание на Ветхий Завет и говорим, смотрите, что делаете, а то когда мы касаемся Нового Завета, то там Библия говорит, благословляйте, а не проклинайте, правда? Говорит, тот, кто хочет наследовать благословение, благословляйте. Категорический запрет. Поэтому если сегодня из наших уст льется проклятие, то скажите, может это делать Дух Святой или нет? Никогда. Это демонический дух, а дух проклятия, который открывает какую-то дорогу к чему-то сердцу. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в этом вопросе мы были очень внимательны на сегодняшний день с нашим языком. Что мы говорим? Особенно в отношении детей. Прошлое поколение, ну как прошлое, люди пожилые, кто еще помнит евреев, наверное, мало таких уже есть. Они говорят так, они никогда своих детей плохо не называли. Он может быть такой плюгавенький, сопливый и так далее. Вот, ты у меня самый лучший, ты у меня самый хороший, ты у меня самый умный. Они знали цену словам. Сегодня что у нас получается? Дети есть дети. Они каменного человека могут вывести из равновесия. И вот отец или мать терпят. Хотя Библия говорит, она дает такой совет. Бери розгу, покуда еще из равновесия не вывели, и дай хорошо. Но считается, розга, это страшно. Это ж для отца, для матери, это очень трудно взять розгу. Но, когда выйдет из себя, начинает, а чтоб тебе так, да до каких ты пор меня будешь мучить, а ты какой такой. После розги, через неделю все сойдет. После проклятия может остаться на все время. Вы понимаете, о чем я веду речь? Почему? А вот почему никогда нельзя это делать. Ни в отношении взрослого человека, ни в отношении ребенка. Слова имеют силу. Если вы будете говорить каждый день, ты бестолковый, и у тебя ничего не получится. И у кого ты такой? Ты уродина у меня. Я не сомневаюсь, но при этом я поверю, что он бестолковый, поверю, что он уродина и будет уродиной. Потому что вы разбили это доброе, что в нем было, и внушили ему, что он такой бестолковый. Вы меня понимаете? Я не говорю, что они толковые. Они правда бывают бестолковые. Но не надо их делать еще больше бестолковыми. Не надо разбивать то доброе, что в человеке есть. А потом приходит время, и говорят, я же говорила, что ты такой. Это как бумеранг. Потому что дети, это, наверное, самое большое наказание для родителей, если они не то, что надо. И тогда, когда они живут с ними, и тогда, когда они сами по себе живут, они дети. Но очень часто это сделано родителями. Уже не буду называть кто, а то не из нашей церкви. Но тоже, когда стали разбираться... Я этот пример рассказывал уже, но сегодня по теме, я хотел бы, чтобы он лег еще глубже. Тогда обнаружилось, что не свободное. Потом с большим трудом добились, что это дух страха. Где-то через неделю уже знают, я так вообще-то очень трудно помню, масса людей переворачивается, то я спрашиваю, что когда было, скажи, потому что я не помню уже. Если, допустим, где-то 30 человек в день примешь, то за один день не будешь помнить. А если это два приблизительно, ты вообще не помнишь ничего, кто что говорил. Разве только люди постоянные? Это уже другой вопрос. И вы знаете, когда приказал отпечай, когда вошел? Сколько лет было? 4. Через кого вошел? Мама. Эта девушка рассказывала, говорит, настолько была жестокая мать, она была такой вот проказница. Что-то, говорит, сделаю. И уже я знаю, что она придет устроить мне такой разнос. Говорит, она идет, я, говорит, бледнее, я колочусь. Страх вошел. Родители словами. Словами. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы сегодня запомнили вот эту тему. Я ее начал узко, я ее разбил немножко шире, потому что я понимаю, от наших слов, от того, что мы говорим, каким духом наши слова наполнены, от этого зависит будущее, в некоторой мере, тех, с кем мы имеем дело. Поэтому, дорогие братья и сестры, матерь ли вы, бабушка ли вы, дедушка ли вы, наблюдайте о том, что вы говорите, как говорите и чем наполнены ваши слова. Это очень сильное оружие. И не надо удивляться, когда у людей после этого раны сильные остаются. Это естественно, потому что избит дух человека, стрелы проникли. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы в действительности имели вот это благословение Божие и наблюдать за своими устами. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. И как бы мы ни говорили, какой бы стороны мы ни подошли, то если даже это результат наших проклятий, а духа, в котором мы жили в детях, то наказание через детей. В общем-то, то и наказанием не назовешь. Это называется, что посеял, то пожал. Даже и не наказание. Наказание – это нечто большее, когда сверх этого Бог вмешивается, да наказывает. Поэтому не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. И не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать? Чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих. Сюда под эту крышу. Можете сегодня подставить все. И семью, и работу, и временные какие-то явления, и глубокие, и постоянные. И они очень часто бывают связаны с нашей духовной атмосферой. Потому что написано, еще добавлю, ибо из сердца исходят, помните? Злые помыслы, любодеяния, прелюбодеяния, хуление, кражи, лжесвидетельство и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, сегодня Господь напомнил нам это. Думаю, что стоит это принять во внимание, откорректировать свою жизнь. И хотел бы закончить одним текстом. Именно вот этот текст, эту тему. Что посеял, то пожнешь. Знаете, это как говорят, закон сеяния и жатвы. И есть некоторые вещи, хотел бы или не хотел, все равно будешь жать. Да, в жизни вечной вполне возможно, спасемся и не будем жать то, что заслужилось кровь Христа, а в жизни приходится. Куда не денешься? Долго ли жнешь, коротко ли, но приходится пользоваться плодами своего труда, плодами своих дел или плодами, которые были возвращены через уста. 12 стих читаю. Я уже выхожу с этой темы. И здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что Господь у всех, богатый для всех призывающий имя. И речь идет о том, что верующий в Него не постыдится. Я думаю, что все то, вот что мы слышали, оно тоже подтверждается и входит и в этот стих. Нет различия. Ты еврей, белорус, когда ты живешь или жил. Это все естественно и действенно. Это духовные законы. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И дальше 14 стих.